а она уже успела приобрести склонности, говорит. Она наклонно говорит к мишуре. Не знает труда, с молоком матери всосала, и не помнит, что она там всосала. Говорит, а сам плачет. А я? Я, сударь мой, побронил столько, отпустил его. И к мировому не сходил, и начальству его не жаловался, по городу не срамил. Пойди я к мировому, так небось испугался бы срама, женился бы. Начальство, небось, не поглядело бы, что она там всосала. Коли смутил девку, так и женись. Купец вон, Клякин, слышали? Даром что, мужик, а поди-кася, какую штуку того. У него жених тоже упорствовать стал. В приданом заметил что-то как будто не то. Так он, Клякин-то, завел его в кладовую, заперся, вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит, «Побожись, — говорит, — перед образом, что женишься, а то, — говорит, — убью сию минуту, подлец эткой, сию минуту!» Побожился и женился, молодчик. Вот видите, а я бы так не способен. И драться даже не того. Увидал мою Дашу консисторский чиновник, хохол Брюзденко, тоже из духовного ведомства. Увидал и влюбился. Ходит за ней красный как рак, бормочет разные слова, и изо рта у него жар пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. Глаза его хохлацкие ей понравились. В них, говорит, огонь и черная ночь. Ходил, ходил хохол и посватался. Даша, можно сказать, в восторге и восхищении дала свое согласие. Я, говорит, папаша, понимаю, это не военный, но все же из духовного ведомства, а это все равно, что интендантство, и поэтому я его очень люблю. Девица, а тоже поди, разбирает нынче интендантство. Осмотрел хохол приданое, поторговался со мной и только носом покрутил. На все согласен, свадьбу только поскорей. Но в тот самый день, как обручать, поглядел на гостей. Да как схватит себя за голову? Батюшки, говорит, сколько у них родни? Не согласен, не могу, не желаю. И пошел, я уж и так, и этак. Да ты, говорю, ваше высокородие, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни много. Не соглашается. Взял шапку, да и был таков. Был и такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Аляляев. Полюбил ее за ум и поведение. Ну и Даша его полюбила. Характер его положительный ей нравился. Человек он действительно хороший, благородный. Посватался, и все этак обстоятельно. Приданное все до тонкости осмотрел, все сундуки перерыл. Матрёну поругал за то, что та солопа от моли не уберегла. И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный человек, грех про него, что худое сказать. Нравился он мне, признаться, до чрезвычайности. Торговался он со мной 2 месяца. Я ему 8 тысяч даю, а он просит 8,5. Торговались. Бывало, сядем чай пить, выпьем по 15 стаканов и все торгуемся. Я ему 200 накинул, не хочет. Так и разошлись, и за 300 рублей. Уходил бедный и плакал. Уж больно любил Дашу. Ругаю теперь себя, грешный человек. Истинно ругаю. Было б мне отдать ему 300, или ж попугать, на весь город посрамить. Или завести бы в темную комнатку, да по мордасам. Прогадал я. Вижу теперь, что прогадал. Дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорыч. Характер у меня тихий. Смирный очень. Это верно-с. Ну, я пойду. Пора. Голова тяжела стала. Никодим Егорыч последний раз ударил себя веником и спустился вниз. Макар Тарасыч вздохнул и еще усерднее замахал веником.